Какие явления были следствием голода в областях, можно видеть из отписки царю Ивангородского воеводы князя Буйносова-Ростовского по случаю встречи датского принца Иоанна. Ямские охотники от хлебной дороговизны охудали, лошади у них попадали. Московской дороги всех ямов охотники от дороговизны, падежа и большой гоньбы хотели бежать, но Михаил Глебович Салтыков их уговорил перетерпеть. Новгородские ямские охотники также хотели бежать, и воеводы, видя их великую нужду, дали им по рублю на человека, чтобы не разбежались. Дела датские, 1516-1603 годов, связка первая. За голодом и мором следовали разбои. Люди, спасавшиеся от голодной смерти, составляли шайки, чтобы вооруженную рукою кормиться за счет других. Преимущественно эти шайки составлялись из холопий, которыми наполнены были домы знатных и богатых людей, особенно после известного нам закона о холопях, изданного в царствование Федора. Во время голода, найдя обременительным для себя кормить толпу холопий, господа выгоняли их от себя, некоторые с отпускными, а другие так, в надежде, что когда голод прекратится, их можно будет взять опять к себе, а тех, которые дадут им пристанище и пропитание, обвинить в укрывательстве беглых и взять с них деньги. Вследствие этого никто не хотел принять несчастного холопа без отпускной. В августе 1603 года только Борис издал указ, по которому господа непременно обязывались, отсылая холопий для прокормления, давать им отпускные. Тем же холопям, которые не получат отпускных от господ, будет выдавать их холопий приказ. Но зло было трудно поправить. Тем более, что с увеличением бедствия холопии и с отпускными едва ли могли найти себе у кого-нибудь пристанище. Число этих холопий, лишенных приюта и средств к прокормлению, увеличивалось еще холопями опальных бояр, Романовых и других, пострадавших вместе с ними. Так как эти холопи не доводили на господ своих, то Борис заподозрил их и запретил всем принимать их к себе. Эти люди, из которых многие были привычны к военному делу, шли к границам, в Северскую Украину, которая уже и без того была наполнена людьми, ждавшими только случая начать неприязненные действия против общества. Еще царь Иоанн, желая умножить народонаселение этой страны людьми воинственными, способными защищать ее от татар и поляков, позволял преступникам, осужденным на смерть, спасать жизнь свою бегством в украинские города. Таким образом, давно уже народонаселение Северской Украины, как обыкновенно бывает в пограничных областях, отличалось характером вовсе неблагонадежным. Мы видели, как дурно отзывались о Севрюках во времена Грозного. История России, том 7, страница 25. В этой-то преже погибшей Украине, по выражению современников, теперь после голода образовались многочисленные разбойничьи шайки. И не только не было от них проезда по пустым местам, но и под самую Москвою. Атаманом их был Хлопко Косолап. Царь долго думал с боярами, как помочь беде, и, наконец, решил послать против разбойников воеводу с большой ратью. Воеводою отправлен был окольничий Иван Басманов, который сошелся с Хлопкою под Москвою. Разбойники бились, не щадя голов своих, и убили Басманова, несмотря на то, царское войско одолело их. Хлопка чуть живого взяли в плен. Товарищи его, бежавших в Украину, ловили и вешали. Но там было много им подобных. Черная роль преже погибшей Украины только что начиналась. Начинали ходить слухи а самозванцы. Палицын, страница 14 и следующая. Летопись о мятеже, страница 71. Акты исторические, том 2, номер 44. Слухи, мнения о самозванце ходили и ходят разные. Первое мнение состоит в том, что человек, объявивший себя царевичем Дмитрием, был истинный царевич, сын Иоанна Грозного, спасшийся от гибели, приготовленный ему Годуновым в Угличе, где вместо его был убит другой ребенок, подставной. Здесь прежде всего надобно заметить, что в известиях о спасении Дмитрия находятся исторические несообразности. Например, говорят, будто он спасся бегством в Украину к отцу своему крестному, князю Ивану Мстиславскому, жившему там в ссылке еще со времен Грозного. А после смерти Мстиславского, в скорости случившейся, царевич отправился в Польшу, но известно, что никакого Мстиславского на Украине никогда не бывало. Притом, если царевич был спасен и отправлен в Польшу, то что мешало ему немедленно же открыться польскому правительству? Гонимые удельные князья обыкновенно убегали из Москвы в Литву. Тогда дело не подлежало бы никакому сомнению. Далее, в известиях о спасении встречаются противоречия относительно обстоятельств спасения. Одни говорят, что спас царевича доктор подменом, другие, что сама мать. Но важнее следующие обстоятельства. Все известия согласны, как и должно быть в одном, что убийство подменного ребенка произошло ночью, тогда как нам достоверно известно, что происшествие случилось днем. И те показания, которые говорят, что царевич был убит, и те, которые утверждают, что он накололся ножом в припадке падучей болезни, вполне согласны в этом обстоятельстве. Следовательно, не было возможности убийцам, потом родным царевича, близким к нему людям и гражданам углицким обмануться. Если бы даже обманулись сначала, то мертвое тело лежало долго пред глазами всех. Все имели возможность увидать свою ошибку. Свидетельства очевидцев о несходстве малолетнего Дмитрия с тем, кто потом назвался его именем, неважны, взятые отдельно. Ибо часто люди, знавшие младенца и увидавшие потом того же человека взрослым, не могут найти между ними ничего общего.